Выбравшись из сугроба, Олла смотрелся, попутно очищая свои волосы и бороду от снега. «Наглый мальчишка», — продолжал ворчать мастер, водя в поисках врагов острым взглядом по окрестности. Аул был боевым магом, чья работа заключалась в чистке прилегающей к городу территории от опасных монстров и банд. В основном это были мелкие и слабые духи зверей или просто темные. Слабые вселялись в зверей, меняя тех под свои силы, более-менее сильные приходили в их мир воплоти, так сказать. Хотя иногда в человеческий мир прорывались и сильные духи, тот же белый медведь был старшим духом, выше которого только древний, великий и высший. Аолу тогда не иначе как с благословения луны и океана смог забороть ту тварь, заманив ее в расщелину у моря и утопив, благо кроме могучих статей, силой толстой шкуры большим тот похвастаться не мог. Так что навыки выживания и правила безопасности в логовах духов были вбиты в Аолу на подкорку, настолько сильно, что разбуди его после пьянки, перечислит все и не запнется. Убедившись, что опасности нет, он, зачерпнув немного снега в ладони, умылся, пофыркивая от удовольствия. Народ воды был куда более устойчив к холоду, а уж его магии подавно, так что вместо холодящего мороза на щеках, Аолу чувствовал приятную прохладу, что проясняло мысли. Стоило Аолу сосредоточиться, как мысли стали течь плавно. Разум обрел привычное спокойствие водной глади, обостренный слух улавливал каждый шорох. Вход в медитативный транс вышел пусть и сложнее, чем он помнил, с заметным скрипом, если уж честно, но все-таки заработал, оставляя лишнее в стороне. Двигаясь плавными текучими движениями, не тревожа снега под ногами, Аолу двигался вперед, прижавшись к стене. Сеть пещер, явно вырытая, была сделана из замороженного снега. Впрочем, быть прочным как камень это ему не мешало. Но вот дыры в более маленькие туннели, что попадались то на потолке, то на полу, были таким себе удовольствием, как и снег с крошками льда, стремящиеся издать звук при любом неосторожном движении. Но капелька магии воды легко превращали неровный пол в гладкую и чистую поверхность, позволяя Аолу без шума передвигаться по нему. Двигался Аолу осторожно. Коридоры пещеры были хоть и приличных размеров, но все-таки недостаточно для маневренного стиля боя, в них его могли банально задавить числом, хоть и умывшись кровью. И в этот раз прикрытия со спины в виде другого мастера воду у него нету. Похождения по сети пещер длились добрых 3 часа. За это время он смог скрытно убить 7 пауков, каждый из которых был размером в 1,5 метра в холке. Покрытые белым хитином, с белой шерсткой, они были даже в чем-то красивы. С другой стороны, их размеры потомства измененной духом оболочки не внушали оптимизма. Аол не раз сталкивался со стайными монстрами, что были потомками одержимого животного, но вот пошедшие от насекомого были его самыми нелюбимыми, особенно если успели отожраться. Быстрые, сильные, с прочным хитином, никогда не ходят по отдельности, буквально опустошающие округу, в которой завелись. Они были натуральным кошмаром для деревень северного племени. Как только становилось известно о появлении подобной твари, на ее уничтожение тут же отводился опытный отряд с мастером во главе, чтобы наверняка убить чудовище. Без своего прародителя монстры были уже не так сильны и сплочены, не имея возможности столь же легко наращивать свою численность, и в большинстве своем или становились добычей для хищной фауны севера, или умирали от голода. И было непонятно, с какого перепугу такой угрозой занимается Аол, а не полноценный отряд воинов племени, тем более столь близко от столицы. Да, судя по тому, что он тут видел, логово еще не успело разрастись, а сам местный дух был довольно слабеньким, но сам факт одержимого духом насекомого был и, несмотря на всю свою слабость, мог нанести немалый вред столице и ее окрестностям. Аол сомневался, что кому-то нужно нашествие натурального роя пауков-переростков на город. Впрочем, подобные мысли не мешали опытному магу проводить планомерную зачистку логова, которая шла более чем привычно и спокойно. Аол убивал одну тварь за другой, одним приемом из магии воды лишая жизни с 10 тварей, и так пока не дошел до самой глубокой части пещер, где увидел кучу пауков, гигантского паука-переростка в 3 метра, кладки с сотнями яиц и кучу паутины повсюду, что тянулось к конному пауку. «А вот это уже проблемно», — подумал Аол. «Будь он в лучшей форме и проблем бы не было, в свое время он наиболее страшных врагов побеждал, но за время пути вглубь он уже успел оценить свою нынешнюю форму, а потому прекрасно понимал, он сдал, сильно сдал. Да и хитин матки улья был покрыт голубоватыми ледяными наростами, что даже на вид были очень прочными и бритвенно-острыми. «Будет сложно», — решил Аул, осматривая пещеру. «Или нет», — закончил он, уставившись на острые сосульки, что заполнили собой почти весь потолок. «Дай, у входа в пещеры, дай», — нервничал, не на шутку нервничал. Теплые сапоги из шкуры медведя собаки уже протоптали целую дорожку в снегу, а ноги двигались с такой скоростью, что еще немного, и он перейдет с быстрого шага на бег. Но ничего поделать с собой Дай не мог, волнение за мастера было сильнее, и на фоне его переживаний спокойствие Ретта казалось еще более вызывающим. А после того, как он откуда-то достал странный кувшин из дорогого металла, с герметичной крышкой, из которой в данный момент пьет чай, стало и вовсе злить. Судя по запаху, пил Ретт золотой дракон, что ценит аристократы народа огня. Дай знал, что тот завозит к ним малыми партиями. Время шло, а его учитель все никак не выходил. Плохие мысли все сильнее одолевали Дая. На Ретту надежды не было, он ясно показал свое отношение к Эллу, а идти самому. Дай хотел, очень хотел, но понимал, там, где сгинул его мастер, что даже будучи в стельку пьяным уделывал его как щенка, он не выживет, он никак не поможет, его сил и навыков просто не хватит. Но вдруг он сможет как-то помочь мастеру, может, он просто потерялся в сети пещер и теперь не может найти выход, или присел отдохнуть и задремал, или его окружили и нужно отвлечь одержимых и измененных зверей, тогда он сможет ему помочь. Но он слаб, куда слабее мастера, и может стать ему обузой. Так и крутились мысли в голове Дая по кругу, пока сам Дай приминал снег у входа. До определенного момента раздался треск, земля задрожала, а высокие сугробы обвалились. Вход в пещеру закрылся опавшим с верхушки сугробом, а потом земля взорвалась осколками льда и хитина. Дай отбросила, Ретт не сдвинулся с места, лед и снег обходили его стороной. Тот все так же продолжал пить чай, вынырнув из сугроба, в которого он угодил по самые булки, и отплевавшись от набившегося в рот, нос и уши снега, Дай осмотрелся. Рядом со входом в пещеру, чуть сбоку, открылся огромный провал, из которого был слышен писк гигантских пауков, плеск воды и хруст льда с хитином. Подойдя ближе, Дай увидел невероятное. Его учитель, в окружении десятков пауков, стоял на огромном мертвом пауке, что был размером с дворец вождя, пронзенным сотнями острых, тонких и длинных ледяных спиц. Вот один паук прыгнул со стены на Элла, но тот одним плавным молниеносным движением сконденсировал у себя в руке водный кнут с ледяным шипастым шаром на конце и прервал полет паука. Измененное насекомое буквально разорвало на части, толь силен был удар. Не прерывая техники, Аул нанес новый удар, в этот раз убив сразу троих тварей, но был вынужден прерваться. Со спины к мастеру магии воды подкралось два паука, что рывком сократили с ним дистанцию и подобрались для удара. Но явно заметив их, Аул обломал одну из торчащих спиц в теле гигантского паука и двумя точными ударами, выдающих немалое мастерство в обращении с копьем, сначала опрокинул членистоногих на спины, а потом проткнул их открывшиеся и уязвимые брюшка, тут же переключившись на новых. Мастер Дая был неостановим, он убивал пауков в промышленных масштабах, лишь единицы из них могли подобраться к нему на расстоянии удара, но их было все больше, натиск становился все сильнее. Измененные силой злого духа пауки, движимые гневом и ненавистью к убийце их матери, не думали о своей жизни, они хотели лишь одного – покарать вторженца. С каждой минутой боя со всей сети пещер стягивалось все больше пауков, и с каждой минутой Кайлу пробивалось для удара все больше. Ему нужна помощь. Обеспокоенно обернулся Дай к Ретту. Тот же со скучающим лицом просто смотрел, изредка попивая чай. Дай ждал ответа, впиваясь взглядом в лицо того, кто и заставил его учителя бороться за жизнь. Тот явно ощутил требовательный взгляд, посмотрел прямо в глаза Дая и лишь вновь отхлебнул чая, глядя ему прямо в глаза. У Дая дернулся глаз. Он уже хотел наплевать на все нормы и правила, на то, что перед ним сын вождя и гений магии воды, в свои годы сумевший одолеть его учителя, того, кто заслужил титул мастера за боевые заслуги перед племенем. Но не успел, позади него раздались взрывы и полные агонии предсмертные писки пауков. Аул был опытным бойцом. Любой, кто достиг мастерства в магии воды, должен пройти через десятки битв с людьми, одержимыми измененным зверьем, или и вовсе с полноценными злыми духами. Мастерство в магии воды делится на несколько категорий. Контроль требуется для выполнения сложных приемов, как тот же осьминог, создающий целых шесть конечностей, каждая из которых живет своей жизнью. Объем, он отвечает за количество воды, что может контролировать маг. Мастера, построившие свой стиль на данном аспекте, могут одним движением разрушать или поднимать в воздух айсберги. Скорость, отвечает за формирование техник. Какая разница, какой объем воды ты можешь контролировать, или сколь сложный прием применить, если к этому моменту другой маг уже сделает от 3 до 5 смертоносных техник. Ну и последнее, плотность, отвечает за силу техник магов воды. Чем сильнее ты сможешь сжать воду, тем сильнее будет давление от ее атаки, тем прочнее и острее будет лед, сделанный из нее. Чтобы стать мастером, нужно добиться вершины хотя бы в 2 из перечисленных аспектов. У Элла это контроль и объем, что позволяет ему масштабировать любой, даже самый сложный прием магии воды. Например, как сейчас, проморозив кладки с яйцами, обратив в лед питательную жидкость в них, и в нужный момент взорвав паучьи яйца, превратив те в смертоносную шрапнель. Шрапнель была хоть и хрупкой, редко убивая взрослых пауков, но вот тонкие лапки повреждала, а то и вовсе отрывала. Только так пещеру с кладкой затопил вой агонии. Дай же смотрел на своего учителя в восхищении, потрясенный тем уровнем мастерства, тактической выдумки и силы, что он показывает. А ведь он еще и не в форме. Что будет, когда тот приведет свое состояние в норму, да и вовсе боялся представить. Расправиться с оставшимися недобитками Аллу не составило труда. Перебить всех целых пауков, осмотреться на наличие засевших в засаде, сосредоточиться секунд 10, и под каждым еще живым пауком вырастает ледяной кол, пробивающий измененного паука насквозь. Сю-ю-ю-ю-ю-рп, раздался сбоку от Дая. Ред все так же спокойно стоял на месте, попивая чай. Закончил веселиться, спросил тот Элла, когда скорбящий мастер вылез из провала. Впрочем, последний момент можно поставить под сомнение, украшающая его лицо улыбка давала четко понять, тот наконец-то счастлив. Да, голосом полностью удовлетворенного человека ответил Аул, вздыхая воздух полной грудью. Он был грязным, весь покрыт ливером пауков, и потом, дорогая шуба была порвана в нескольких местах, а рукава и вовсе потерялись где-то в той мешанине битвы, но улыбкой чуть ли не горящие глаза четко говорили: «Мастер магии воды Аул вернул себе вкус к жизни. Спасибо тебе», и поклонился в знак уважения. «Что ж», — протянул Ред, — «раз голову тебе мы прочистили, скажи, не хочешь ли ты присягнуть мне?» С улыбкой человека, увидевшего то, что и хотел, спросил тот: «Дай же замер. Присяга принцу племени, считай, будущему владыке водного племени, это почетно. Более чем почетно. Все нынешние старейшины были членами дружины или прошлого вождя, или старейшин. Это, считай, вторая по престижности должность на всем севере. Перед ответом, можно задать вопрос?» «Конечно», — кивнул Ред, пристально смотря в голубые глаза. «В чем ваша цель?» Словно бросаясь в бой на Лосельва, спросил Аул: «В жизни не поверю, что в столь юном возрасте, с вашим талантом, силой и положением вы бы обратили внимание на старого неудачника вроде меня, тем более в столь юном возрасте собирать свою дружину». Покачал головой Аул: «Только если вам для чего-то нужны верные люди». «Что ж, ты прав», — подтверждая чужие подозрения, с возмутительной легкостью, не подобающей подобному моменту, начал отвечать Ред. «Я хочу изменить наш народ, сделать его сильнее и лучше, открыть новые пути для совершенствования, показать племени воды, как развиваться, становиться сильнее, чтобы иметь возможность защищать и направлять тех, кто слабее. Долг сильных — направлять и защищать, долг слабых — или получить силу, или быть поддержкой и опорой сильных». Говоря это, было видно, что Ред верит в свои слова. У него буквально горели глаза, когда он делился своими мыслями и умозаключениями. «Тогда я почту за честь служить вам, мой вождь», — преклонил колено Аул. «Служить принцу, что в столь юном возрасте добился такой силы, что она буквально пылает в глазах юнца, быть одним из его первых дружинников, быть дружинником тому, кто вытянул его из пучины апатии и депрессии, с превеликой радостью». Кроме того, мысли юноши нравились мастеру Эллу. Он не раз видел, как слабые, объединившись в группы, притесняют еще более слабых, при этом лебезя перед сильными. Да и подчинение воинам племени, простым людям, которых может крошить десятками только-только закончивший обучение маг, было не по душе Эллу. Как из-за гордости, так и из-за некомпетентности или зависти воителей племени, что иногда встречаются в их рядах. Ред. Дворец вождя. Идя по белоснежным коридорам, украшенных искусной резьбой, Ред прокручивал у себя в голове события последних лет. Самообучение уже практически не приносит пользы. Хуже того, согласно предварительному анализу, другие маги воды тоже не смогут ничему научить Редта. То, что остальные не знают о таком органе, как духовное ядро, и вовсе потряс молодого мастера магии воды, хоть и неофициального. В смысле, ему казалось, все маги чувствуют свою магию, то, как она течет по духовным каналам, как вырабатывается и хранится где-то в районе солнечного сплетения. Но это оказалось не так, даже более того, им необходимы движения для контроля воды, не для облегчения приема, не для более легкой подсознательной работы разума, а именно для контроля. Они не умеют контролировать свою силу напрямую, прибегая к костылям в виде движений, уже через них заставляя двигаться свою чи. Открытие данного факта было сокрушительно для Ретта. Хуже того, оно ставило крест на многих его надеждах. В смысле, уже сейчас он превосходил остальных магов в контроле воды и льда, нащупав путь к контролю горячего пара и кипятка, создав первые техники на этом поприще. И в дальнейшем разрыв будет только увеличиваться. Была надежда на целительниц, но прочитав всю доступную по данной теме литературу, пообщавшись с самыми опытными целительницами племени Ред, признал он лучше. Все мастерство в данном аспекте – это просто наработанные годами навыки, набор ощущений и приемов, что позволяют легче направлять чи вместо раны или болезни, не более. Целительницы сами толком не понимают, что делают, приплетая в процесс исцеления религиозные бредни. В духе «вся жизнь вышла из воды, первая жизнь зародилась в воде, значит именно вода может исцелять». Бред необразованного человека в чистом виде. Когда слабый, малограмотный разум не может найти ответы на вопросы, он тут же приплетает высшие силы, позже заражая этим юные умы. Непозволительно, вредно и преступно для прогресса и развития их народа. Ред умел исцелять. Освоить прием целительницы оказалось несложно, другое дело, что понять сам процесс Ред не смог, просто недостаточно практики. Но уже сейчас ему ничего не стоило залечить даже саму страшную рану, просто за счет досконального знания человеческой анатомии. Но непонимание самого процесса дико раздражало, а потому он землю носом рыл, пытаясь понять, что происходит с его магией в момент исцеления. Он ощущал, энергия, питающая технику исцеления, отличается от его обычной, но чувствительности на данный момент развития не хватало. Он попытался найти сторонников, рассказать о своих открытиях другим магам воды, в надежде, что объединившись с другими, сможет хотя бы нащупать путь к ответу на свои вопросы. Но в итоге столкнулся с непониманием и закостенелостью, а все нововведения, что он придумал для обучения, были небрежно отброшены простой фразой «так не заведено делать». Хуже того, ему стали вменять в вину, что он посмел обучиться магии воды в обход дозволения отца. Таких смельчаков, что посмели что-то ему высказывать, он вбивал в землю, ломая руки, ноги и челюсть. Он выше них, он лучше них, он знает больше них, а потому они не смеют общаться с ним в подобном тоне. Особенно когда дело касается пьяной мрази, что лишь из-за шутки судьбы стала его отцом. А они знали о его отношении к этому недочеловеку. Знали, и все равно осмеливались открывать свой невежественный рот. Что ж, со сломанной челюстью мир хотя бы на время избавится от того потока идиотии, которым они загрязняли его. Столкнувшись с непониманием и отчужденностью со стороны других магов, Ред не опустил руки. Нету подходящих кандидатур, не беда, он их воспитает. Аул оказался настоящим подарком судьбы, опытный маг воды в ранге мастер, с сотнями боев за спиной и даже победой над могущественным злым духом, да еще и с небесталанным учеником за плечами. Внушительный список, достаточный, чтобы обратить на него внимание даже с учетом его нынешних кондиций. Благо, напомнить ему о прелестях жизни оказалось несложно, было достаточно столкнуть его с опасностью для жизни, а там умный организм, на пару с инстинктами, сделал свое дело, впрыснув Айлу нужный набор гормонов, а психика вывела разум из апатии, перестроив тот на максимально лучший для опасной ситуации образ мышления. И Аул не разочаровал, с огромным энтузиазмом начав приводить себя в порядок и возобновив тренировки своего ученика. Редк даже потренировался с ним, быстро пройдясь по всей базе магов воды. Не впечатляет, почти на все приемы и методики у Редка был свой аналог, как правило, более эффективный и менее затратный. Впрочем, у Айла было главное, желание учиться и узнавать новое. Умный разум нашел отдушину, на которой мог сосредоточиться, чтобы вновь не впасть в пучины депрессии. Для Элла это стало магией битвы. Ретт уже разрабатывал методики тренировок и даже присматривал место для их проведения. Каждый раз выходить за пределы города или проводить их в общественных местах Ретт не хотел, слишком неудобно и затратно по времени. А площадки дворца были заняты дворцовой стражей. Вот Ретт и искал место получше и даже присмотрел парочку вариантов. В данный момент Ретт шел в комнату Юбки. Он обещал сестренке, что расскажет ей новую сказку. Он вообще всегда читал ей перед сном, но в отличие от ее поведения сказка могла быть старой, уже слышанной ей, или и вовсе грустной. Как-то раз Юбки себя совсем плохо повела, и Ретт прочитал ей Муму Тургенева. Спать Юбки легла зареванная и впредь больше никогда не вела себя плохо намеренно. В силу непонимания поступка и малого опыта, да, намеренно нет. В данный же момент Ретт раздумывал, что почитать любимой сестренке. Она в последнее время показывает поразительные успехи в магии воды, уже обогнав всех своих сверстников, так что ее нужно как-то похвалить. Новую шубку Ретт уже начал делать, притом не простую, а из измененного духом животного. Белоснежный мех отливал голубоватым, был очень прочным и совсем не пачкался, а одетый в него никогда не мерз и не потел. Более того, шкура зверя имела поразительную эластичность, так что даже вырастя из нее можно будет перешить в плотный охотничий костюм. Прекрасный подарок для малышки. Впрочем, сама Юбки была не особо падка на материальные подарки, куда больше радуясь знаком внимания, да, тем же сказкам. Хотя и от материального подарка, но сделанного своими руками, она будет в восторге, с теми же заколками, что Ретт сделал сестре. Малышка не расстается ни на день, всегда нося их. О, придумал. Думаю, сестренка оценить сказу о хвосте феи. Улыбнулся Ретт к данной мысли. Видевший это постовой чуть в обморок не грохнулся. С детства Ретт практически перестал улыбаться. Вернее, никто не видел его улыбки. Он все время ходил с холодным выражением лица, словно лишен всех человеческих чувств. И лишь немногие знали, что улыбается Ретт только Юбке. Ретт улыбался только близким людям, тем, кого любил, а в таковых у него была лишь сестренка, во всяком случае из тех, кто живет во дворце. На следующий день Ретт гулял по городу. Рядом семенила Юбки, вертя любопытной головкой, все рассматривая. Она впервые ушла так далеко от дворца, обычно она покидала его только для посещения оазиса, и никогда дальше. Туда ее охрана пускала, так как не пускать ребенка в священное духовное место, уже само по себе звучит не очень. А уж когда это про принцессу, и того хуже. Но вот за пределы дворца Нини, традиции не велят выпускать ее до 12. Юбки и сейчас бы никто не пустил, но возразить что-то Ретту на всем севере могло лишь несколько человек, да и то послушает их юный принц или нет, большой вопрос. Например, охранники попробовали, и как итог были вморожены в пол. И Ретт совершенно не переживал о возможных последствиях для он их охранников или себя. По многим причинам. Ситуация на севере была плачевной. Если говорить откровенно, то все шло в бездну. Многовековая стагнация, что привела к деградации. Закостенелость общества и отсутствие желания и необходимости в развитии делали свое черное дело, разлагая северное племя воды. Лучшим примером тут будет Инара. Мастер-целитель, что жила более 50 лет назад, была настоящим гением своего ремесла, получив мастера в исцелении других в жалкие 15 лет, достижение достойной памяти и подражания. Но при этом все ее попытки реформации обучения и самого института целительниц были зарублены. Да, она была упрямой женщиной, пробивной и кое-что смогла протолкнуть, но так мало, ужасно мало. Даже придуманный ей манекен для отработки исцеления был убран в долгий ящик на годы. Только сейчас, спустя полвека с ее смерти, войдет в обиход. Но поздно. Слишком поздно, создательница уже мертва, а ее начинания загублены, и вместо прекрасного пособия, в котором есть все токичи в человеческом теле, нынешние целительницы получили жалкий огрызок, показывающий лишь главные магистрали. Это не считая того, что мужская и женская энергетика отличаются, а манекен имеет одну систему. И вроде как скорость подготовки целительниц возросла, все рады, все хорошо, только вот будущие ученицы, закончив обучение, будут свято уверены, что главные магистрали, чьи это и есть вся энергетика, даже не пытаясь почувствовать остальные каналы. Как итог, они остановятся в развитии собственной чувствительности и контроля, ведь зачем их развивать, если они и так все знают и умеют. А когда Ред стал разбираться в причинах такой тупости тогдашних правителей, лишь скрипел зубами. Инара оказалась дочерью одного из старейшин. Именно поэтому все ее разработки и проекты закапывали, чтобы ее отец, а после и брат, не получили слишком много власти. Это история более 2 веков. Инара как мастер-целительница могла прожить и больше, но ее просто сломали. Она просто не увидела смысла и дальше продлевать свою жизнь, просто зачахнув. И это далеко не единственный пример болота под названием «Политика Севера». Таких десятки. Великие умы и таланты, что могли вознести все племя на невиданные высоты, были просто загублены власть имущими, так как это ломало хрупкий баланс сил нескольких старикашек. Ох, как Ред в тот момент злился. Лишь подумав, сколько было похоронено открытий, разгадок законов мироздания и изобретений, ему становилось плохо, а перед глазами все темнело от злости. В момент осознания ему пришлось приложить все свои силы, чтобы не перебить всех этих гребаных политиканов вместе с алкашом и не взять власть в свои руки. Шансы у него были, особенно если они бы не объединились против него. Пусть все старейшины и мастера магии воды, но 2 из них уже давненько не уделяют тренировкам должного внимания. А в мастерстве самого молодого из них Ред справедливо сомневался. Старейшина Ао был женат на дочери старейшины Кана, что появилась на свет от брака с сестрой старейшины Пика. И если в былой силе 2 седых развалин Ред не сомневался, люди еще помнили, как они защищали север от злых духов, пиратов и бандитов, то вот об Ао ничего такого Ред найти не смог. Учитывая же, что вся стража дворца была протолкнута на свои места старейшинами, а не за мастерство, Ред справедливо полагал, что 2 старейшин могли и протолкнуть свою фигуру в свои ряды. К счастью для всех, воли молодого принца хватило, чтобы сдержаться. Он был не готов, нужных людей еще не подготовил, да и авторитета в достаточной мере не наработал. Максимум, чего добьется Ред, это устроит кризис власти, в котором прольется море крови и вполне возможно развяжет гражданскую войну, чего он не хотел. «Братик, а что они делают?» Из не особо радостных мыслей его вывел голос сестры. Юбки с восторгом в глазах смотрела, как кучка одна мелких пацанов катается с горки на ледяных санках, в то время как вторая с завистью смотрит на них, но не смеют присоединиться. Даже издалека было видно, те дети, что катаются, были одеты лучше остальных, не смеющих кататься. Редк даже узнал одного из катающихся, малыш Тур, сын главного библиотекаря племени. Почетная и важная должность. Другие же были сынами рыбаков, прачек и прочих менее почетных профессий. Увидев же, как тот самый Тур подбегает к малышу из победней и что-то тому говорит, после чего второй послушно намораживает ему новые санки, взамен разбившихся, Ред и вовсе не удержал лица и поморщился. Тур, как и его отец, не был магом. Более того, был откровенно туповат, компенсируя это высокомерием и спесью. В глазах Ретта он был не просто хуже того мальчика, что мог вырасти в мага воды, он был откровенным вредителем. Разум Ретта уже примерно представлял, что в будущем вырастет из этого карапуза. Паразит, откровенный паразит на теле его народа. И вот перед этим ничтожеством присмыкается и будет присмыкаться будущий маг, тот, на ком и стоит вся их цивилизация. А все из-за традиций, столь удобных для власть придержащих. Катаются на санках. На размышления Ред не потратил и пары секунд. С каждым годом его разум становился все сильнее, начиная подмечать и анализировать все новые и новые детали. «После тренировки можем покататься. Хочешь?» Положив ладонь на голову сестры, спросил Ред. «Уму!» Утвердительно промычал ему в ответ комочек мелоты позитива. «Значит, договорились. Ну а сейчас пошли, нас наверняка уже заждались». Подхватив сестру на руки и посадив себе на спину, Ретт ускорился. Скольжение по снегу было его разработкой, хотя у классических магов есть аналог в виде скользящих пластин. Те создают себе на подошвах пластинки льда и двигают их вперед, заметно ускоряясь. Ретт же просто брал снег под своими ногами под контроль и заставлял его перемещать. Скорость и маневренность куда выше, затрат меньше. «Ви-и-и-и-и!» Радостно запищали ему прямо на ухо. Маленькая девочка наслаждалась чувством скорости. Редк же не удержался и выбрал самый длинный маршрут, чтобы юбки подольше порадовалась. На место они прибыли через 10 минут. Учитывая скорость Редта, огромная прорва времени. Их уже ждали. А Олла и Дай были на месте, с удобством устроившись на расчищенном от снега участке и попивая чай с какими-то закусками. Столица народа воды. Единственный город на всем северном полюсе. Огникель. То, что и делает племя единым, при этом являясь вершиной фортификационных возможностей магов воды. Более защищенного города сложно найти, даже знаменитый на весь мир бассейн Ксю и его три кольца высоких и толстых стен был более простой целью для штурма, чем Огникель в плане цена результат. Хотя бы потому, что стоял он не в ледяной пустоши, где добывать пищу могут нормально только маги воды и охотники племени. Ну и количество магов, что стоит на страже города в процентном соотношении на площадь предполагаемого боестолкновения, было больше примерно в два раза, чем у Басин Ксё. А вот простых воинов на страже столицы наоборот было больше у царства земли, да и качественно те превосходили воинов племени воды. Что же делал Огникель сравнимым по защищенности с Басин Ксё? Ну, ледяная стена, которую могут без особых проблем ремонтировать маги воды, это понятно, как и общее число защитников, владеющих магией. Но главное было расположение Огникель. Город стоял на участке, что продувался ледяными ветрами сразу с трех направлений и был построен в углублении. Чтобы дойти до города или ненадолго выйти из него, проблем не было. Но вот полноценная переброска войск по суше была уже настоящим подвигом, и единственные, кто мог такое провернуть, это маги огня. Да и то при условии, что они где-то откапают нужное количество повелителей огня, сформируют из них полноценную армию и обучат до уровня мастера, чтобы те не выбились из сил, согревая себя на протяжении всего пути. Стоимость и ценность подобной же армии вовсе будет заоблачной. Вот и выходит, что штурмовать Огникель можно только с воды, на кораблях. Что уже звучит как анекдот, атаковать главный город северного племени воды, который защищают тысячи магов воды, лучших во всем мире, с воды. Редг же собрался воспользоваться углубленным расположением города и построить новый участок, в котором будут обучаться его люди. Растопить лед и придать ему нужную форму он мог легко, а проект вентиляции уже был готов и намертво осел в его голове. Правда, строительством он будет занимать постепенно, по мере необходимости. Сейчас их всего четверо, и все, что им нужно, это площадка для тренировок и небольшая комната отдыха, куда можно скинуть лишние вещи. Сам процесс с ледяной стройки не занял много времени. Это вам не дворец вождя, чтобы тратить недели и месяцы на мелкие штрихи и вырезание узоров. Все максимально надежно и практично. А раз все готово, можно и начать урок. Юбки, начни пока с разминки, а потом отработай водный хлыст. Только в этот раз он должен быть не только из воды, но и из льда, как у меня. Хотя бы кончик. Хорошо, кивнула Юбки, убежав к стене, где начала делать плавный и тягучий комплекс упражнений, предназначенный для развития ловкости и скорости. Ну а вы? Перевел свое внимание на парочку Ред. Подойдите. Ред долго думал, с чего лучше начать обучение двух взрослых магов, и выходило, что нужно начинать с базы, а именно с ощущения и контроля собственной чи. А Олл и Дай подошли, и Ред тут же приложил указательный палец к их солнечному сплетению, после чего направил в них немного своей чи. Видеть расширяющиеся в удивлении глаза было забавно, особенно на лице Элла, что привел себя в порядок, побрился, помыл голову и уложил волосы в хвост, став выглядеть не как спившийся бездомный, а как суровый хмурый вояка. «Это же!» — с неверием и шоком проговорил Олл, осознав, что он только что почувствовал. «Вашей первой задачей будет ощутить свою внутреннюю энергию. Духовное ядро вы только что почувствовали, теперь должны почувствовать и каналы, по которым чи распространяется по всему вашему телу. Это будет первым шагом к нормальной магии воды, а не этому позорному руконовомахательству. Самым нетерпеливым добро пожаловать на мой бусти, где уже выложена вся один арка. Также там скидки в честь майских праздников. Приятного чтения и отдыха. П.С. Дальше главы будут выходить вечером, около 20:00. Глава 2. Три года спустя. Поземная лаборатория где-то в тайге. Мужчина прилично за 30, полностью обнаженный, лежал на ледяной поверхности операционного стола, прикованный специальными держателями из черно-синего льда, что не давали ему пошевелить ни руками, ни ногами, ни головой. Рот мужчины был заткнут кляпом, и лишь глухое отчаянное мычание звучало из его горла, полное боли. Вскрытая грудная клетка и не скрытая под слоями кожи, плоти и костей сердца было ужасающим и болезненным явлением, но куда страшнее было видеть собственное состояние в ледяном, идеально гладком отражении потолка. Осознание своей участи было куда страшнее, чем эта боль. Ред, стоящий над мужчиной, совершал редкие движения вознесенными над ним пальцами рук, и следуя его воле, кровь мужчина следовала туда, куда укажет его разум. В данный момент молодой принц проводил финальные испытания техники нового вида магии, магии крови, что Ред открыл сравнительно недавно, и которая захватила его с головой своими перспективами. Он не хотел спешить, так как данный образец был магом, а найти среди них подходящих отбросов для экспериментов проблематично. Ред не испытывал пиетета перед человеческой жизнью, но вот польза, что приносит люди его стране и народу, он игнорировать не мог, особенно когда это касалось магов, что были главным столпом северной цивилизации. Но, как известно, в семье не без урода, и данный экземпляр, как и еще 11 его собратьев в камерах, был тем самым исключением, от исчезновения которого северное племя воды только выиграет. Хотя Ред признавался, не будь ему подобных, он бы перешел к невиновным и несущим пользу магам, слишком важными были его исследования. Магия крови обещала буквально вознести магов воды на недосягаемые высоты. Ред долго думал над новым способом контроля воды. Он научился управлять агрегатным и термическим состоянием воды, имея феноменальный контроль над ее температурой. Простой шар уплотненной воды мог быть столь горяч, что плавил окружающий лед и заставлял вспыхивать пламенем одежды. Или наоборот понижал окружающую температуру, превращая даже магов воды в ледяные изваяния с застывшей кровью в жилах. Не помогало ни теплые одеяния. Возможность создавать взрывы пара, играясь с температурой, на этом фоне казалась баловством, хотя и ставила магов воды выше даже магов огня в огневой мощи. А потом Ред стал думать, как решить главную проблему магии воды, ее недоступность и малая распространенность в сравнении с другими стихиями, что было более чем актуально, так как Ред планировал через пару лет отправиться в путешествие, когда будет уверен в надежности созданных им структур, и оказаться без своего главного оружия молодому принцу не улыбалось. Если те же маги Земли имеют свою стихию буквально под ногами, с магами воздуха все и так понятно, а маги огня создают огонь сами, то вот с магами воды сложнее. Пока он на Северном полюсе все нормально, снег и лед здесь вездесущи, но стоит ему сойти на материк, как все изменится. И Ред стал искать способы иметь под рукой воду в любое время и в любом месте. Самый банальный способ, напрашивающийся сам собой, это вытягивать влагу из воздуха. Данный прием был известен магам воды задолго до рождения Редта, как и навык вытягивания влаги из растений. Это был вариант, но с учетом географии царства Земли, что изобилует горной местностью, идея сомнительная. Хотя научиться данному приему Ритту это не помешало. А потом он вспомнил, что человеческое тело на 60% состоит из воды. И тут понеслось. Первыми его подопытными стали волки. Данный вид, знакомый Ритту еще по прошлой жизни, был идеальным подопытным материалом. Возможность контроля крови у мертвого образца была подтверждена в первый же день исследований. Но вот в живом данный процесс был заметно сложнее, и даже у Ретта, со всей его силой и гением, не получалось контролировать кровь жертвы в сколь-либо значимых пределах. Что-то начало получаться только с выходом полной луны на горизонт, когда сила и контроль магов воды получают заметную прибавку. Ретт не только смог сдвинуть кровь в организме, причиняя подопытному боль, но еще и повредить некоторые органы и кровеносную систему. Данный успех позволил ему нащупать главную причину его былых неудач. У каждого живого существа в мире есть собственная чи, у кого-то она сильнее, у кого-то слабее, но именно кровь является его главным средством распространения по всему телу. Проще говоря, кровь пропитана чи своего владельца, что и мешает ее контролю. Ред попытался продавить ее, и у него даже вышло. Он смог вытянуть всю кровь из волка, но сил на данный прием ушло столько, что он мог бы создать парочку цунами или айсбергов. Ред стал разбираться, в чем причина такой неподатливости чужой чи, и обнаружил, что у каждой чи есть свои волны. Своеобразный отпечаток, индивидуальный для каждого живого существа. В ходе исследований Ред не только научился считывать эти отпечатки и подстраивать свои колебания чи под чужие колебания, но и смог выявить нужное состояние своей магии, чтобы другая жизненная энергия не противилась его воле. Это оказалось удивительно очевидно, нужно было лишить свои потоки чи всяческих колебаний, делая их подобно воде в штиль. Перешел на людей Ред только когда научился вытягивать абсолютно всю влагу из животных, даже самых крупных, управлять ими как марионетками, влиять на их эмоциональный фон, чувствовать на расстоянии, взрывать органы и тела давлением, лечить и поднимать их в воздух. Из дополнительного, Ред открыл для себя сенсорику крови, он мог почувствовать любое существо, что имело кровь на расстоянии до километра. На очереди было ощущение воды в атмосфере, что подарит ему абсолютное зрение, на порядке превосходящее имеющееся. Но пока Редд был занят магией крови, можно без сомнений сказать, что данная магия сделала его самым опасным магом в мире. Но на этом, увы, все было не завершено. Перейдя на человеческих подопытных, Редд к неудовольствию заметил, что их чи, направленная волей и инстинктами, сопротивляется его магии, хотя и заметно слабее, чем в начале. С простыми людьми это было не критично, разница в затратах между ними и животными была минимальна, хоть данный факт и не радовал внутреннего перфекциониста Редда. Но вот маги-маги имели куда большее сопротивление, заставляя тратиться в разы больше, до того момента, пока Редд не попробовал воздействовать на их чи напрямую. Для этого нужно было подстроить свою чи под колебания чужой, потом перевести ее в штиль, а затем вернуть в свой отпечаток. И тадам, чужая чи становилась его и отдавала своего прошлого владельца в его полное распоряжение. Любопытным открытием стало то, что если направить достаточно чи, объемом в 3 раза больше, чем есть у испытуемого, то в дальнейшем его чи не возвращает себе былые колебания, становясь точной копией Редда, подвластная его воле. Если же использовать минимум своей чи, экономя силы, то контролирующее воздействие будет иметь временный характер. Если до открытия данного обстоятельства Редд планировал поделиться своими достижениями со своими подчиненными, то теперь резко передумал. Подобный инструмент контроля не должен был попасть в чужие руки, особенно с учетом дальнейших возможностей, что дарила магия крови. На то, чтобы перевести магию крови из интересного и сложного фокуса в применимую на практике магию, у Редда ушло почти 2 года. После, удовлетворившись достигнутыми результатами, он попытался найти иные способы добычи для себя воды за пределами севера, сумев нащупать путь к чувству грунтовых вод и их выводу на поверхность, и вызова дождя путем создания или контроля имеющихся облаков. Увы, ничего из этого не вышло. На севере было слишком много воды, что забивало только начавшую развиваться чувствительность. Редд чествовал лед и снег, даже протекающие под ними водные течения, но что-то более тонкое не выходило. Слишком много воды, чтобы ее почувствовать, даже особо напрягаться не нужно. Проще говоря, процесс развития сенсорики застопорился до прибытия в царство Земли, и потому Редд вернулся к своим изысканиям в магии крови, что и привели его к данному моменту. Первым делом Редд захотел приспособить магию крови к возможностям исцеления, что с успехом и сделал, заодно сдвинув с мертвой точки старый проект с пониманием сути процесса водного исцеления. Целительницы северного племени меняли колебания своей ци в воде на штиль, напитывая ту чрезмерным количеством жизненной силы на интуитивном уровне, что позволяло уже чи другого человека использовать даваемую силу на исцеление ран организма. Любопытный способ, хоть и топорный. Редд же, с помощью магии крови, смог оптимизировать и улучшить данный процесс, направляя организм напрямую, что ускоряло излечение больного феноменально. Продвинувшись же в данном процессе, Редд мог спустя год исследования поддерживать в живом состоянии организм, даже если от него остался один только мозг, и даже мог вернуть ему тело. Всего-то нужно разложить другого человека на составляющие, создавая питательную массу и подпитывать иной организм чи и следить, чтобы именно его плоть отрастала, а не заменялась чужим. И вот, уже через день готов абсолютно здоровый человек, лишенный всяческого износа организма. Звучит, конечно, легко, но данная возможность появилась у Редда лишь из-за его обширных знаний и феноменального интеллекта, позволяющего заниматься несколькими делами одновременно. Будь на его месте кто-то другой, без специфических справочников, нескольких месяцев времени и соответствующего опыта и знаний, тот бы гарантированно не справился. Ну а дальше пошли попытки улучшения и усиления организма и духовного ядра. В данный момент Редд смог нащупать 7 странных перекрестков в энергетике, что замедляют ток чи в теле, более того, нарушают его структуру. Один из них был в том самом крестце, через который и проходит чи, становясь магией воды. Разобрав на составляющие пару десятков подопытных, Редд нашел таковые перекрестки у всех людей. Маги в данном вопросе отличались лишь лучшим развитием ядра и каналов, а также более крупным перекрестом в крестце. Сосредоточившись на данной области, всячески воздействуя на нее, Редд понял одну важную вещь. Данное место – это энергетический фильтр, что влияет на тело, его гормональный баланс, физическое состояние и чи. Чем лучше развита точка в крестце, тем гибче и чище от вредоносных примесей тела, и тем охотнее слушается мага вода. Подопытный номер 9, лишившись всех остальных точек в теле, что пошли на усиление крестца, стал обладать феноменальными способностями в покорении воды, гибкостью на уровне осьминога, сумев как-то сделать свои кости гибкими, а организм лишился всяческих вредоносных веществ, даже яды на него не действовали. Но при этом данный подопытный лишился всех чувств. По прошествии времени его тело стало разваливаться на куски, а его разум разрушался. После этого Ред начал 3 параллельных проекта по улучшению тела при помощи магии крови, развитию энергетики в целом и духовного ядра с пересечением потоков Чи в крестце в частности. Нынешний эксперимент является попыткой Ретта усилить чакру воды. Именно такое название получило пересечение энергоканалов в крестце, в отличие от других, что были просто пронумерованы, за счет всего остального организма. Возможность насыщать духовное ядро и данные области Чи, тем самым развивая и увеличивая их пропускную способность, Ретт уже сумел доказать. Подопытный номер 3 из простых людей, пройдя данную процедуру, хоть и постарела на 30 лет, серьезно потеряв сроки жизни, но сумела развить свои физические показатели на впечатляющие уравнять. Также было выявлено пагубное воздействие на организм при резкой нагрузке духовного ядра и оттоке Чи. Следовательно, процесс нужно растянуть на несколько подходов, более плавных, чтобы не снижать запас прочности организма. Из результатов исследований с помощью магии крови Ред смог получить множество полезных результатов. Самый очевидный – это его личная стража, физически улучшенная, лишенная воли и страха, имеющая абсолютную преданность своему хозяину, что резко подняло его уровень влияния и власти в племени. Но главным его достижением была разработка нового комплекса развития как воинов, так и магов, что серьезнейшим образом расширил пределы возможностей первых и вторых. Более того, сам Ред стал тренироваться данным образом, расширяя свои перекрестки энергии и сводя на нет задержки в них, добиваясь строго противоположного результата в виде ускорения Чи в теле при их прохождении, что серьезнейшим образом сказалось на его возможностях как мага, выводя его за пределы уровня сил прошлых поколений магов, его и его последователей. Жаль только, что их было относительно немного, зато в каждом Ред мог быть уверен. «Браатик!» — раздался крик из темного коридора. Повернув голову, Жерет увидел, как из мрака подземного туннеля выходит маленькая фигурка 10-летней девочки. Так-то Юбке было всего 8, но правильное питание, регулярные физические и магические нагрузки с воздействием магии крови в целях улучшения организма подстегнули его развитие, превращая ту в акселератку. Впрочем, Юбке опережала своих одногодок не только физически, но и ментально, сказывалось воспитание Ретта. То же наличие малышки в тайной лаборатории, с кучей трупов, истощенных пленников и заляпанных кровью помещениях сказывалось на ее восприятии мира, делая ту более циничной в плане отношения к чужим жизням и чувствам. Учитывая, каким гадюшником в данный момент был дворец вождя, более чем полезная черта. Выполнила задание, волевым усилием убирая с рук кровь и заращивая вскрытую грудную клетку подопытного, что превратило того в 40-летнего, с улыбкой обернулся к малышке Ред. Лишь ее Ред решился обучить магии крови, видя в ней своего главного и вернейшего помощника. «Да», — с улыбкой кивнула Юбке. «И не скажешь, что минуту назад та резала человека живьем, учась лечить раны магии крови. Было очень интересно», — с энтузиазмом ответила та. Ред все же смог привить Юбке любовь в магии, получив такого же фанатика от магического мира, как и он сам. Собственно, именно данная черта и заставила Ретта видеть в Юбке свою главную опору в будущем. Могущественная волшебница воды, равная ему, сделает его силу непреодолимой для других. Глава 3. Площадь перед дворцом вождя. Ретт. Пир. Как много в этом слове смыслов и мечтаний. На пиры идут, чтобы расслабиться, найти новых друзей, отдохнуть душой, вкусить вкусной пищи. Во всяком случае, так было раньше. Сейчас пир вождя, ежегодное событие, праздник в честь даты избрания вождя, был сборищем интриганов и их лизоблюдов. Дворец вождя, будучи стратегическим объектом, был закрыт для подобной толпы, так как являлся не только главной резиденцией правителя всего племени и точкой администрации, но и военным объектом, последним и главным рубежом обороны оазиса духов. Посторонним там было не место, а потому вожди прошлого придумали решение устраивать пиры перед дворцом, благо магов воды у них в подчинении всегда было в достатке и временно расчистить территорию они могли за считанные часы. Раньше пир вождя был всеобщим праздником. Вождь и его свита устраивали всеобщие гулянки, отправляя провианты с выпивкой и вкусной едой даже в самые отдаленные уголки полюса. На площадь же приглашались лучшие люди племени, самые успешные охотники, лучшие ремесленники, величайшие целительницы и гениальнейшие маги и воины, многие из которых по итогу становились частью свиты вождя, а потом и старейшинами. Сейчас же это просто сборище верных и полезных людей старейшины вождя, в выдающихся чертах которых даже сомневаться не приходится, ввиду их полного отсутствия. Но хуже всего было то, что Редд был вынужден присутствовать здесь как принц. До этого ему удавалось избегать столь сомнительной чести ввиду малого возраста и натянутых отношений с отцом и старейшинами. По факту, будь все согласно традициям, его должны были представить на этом пире еще 3 года назад, после его 13-летние. Ту же юбки должны будут представить в 11. Связано это с тем, что именно в таком возрасте мужчины и женщины могут вступать в брак в племени. Мальчики с 13, девочки с 11, именно в таком возрасте, согласно исследованиям древних целителей, они уже могут иметь детей. Редд читал сей труд и был в очередной раз неприятно удивлен, так как там прямо говорилось, что для девочек столь раннего возраста поддержка целителей во время беременности необходима, а также что самый оптимальный возраст для родов это от 16 до 18 лет для девушек, и от 18 до 21 для мальчиков. Его воспоминания данный факт подтверждали, но как всегда народная молва исказила и переврала все, что только можно, и теперь выставляет это традицией, что мол, нужно заводить детей как можно раньше. Как итог, куча выкидышей, подорвавших здоровье молодых девочек, недоношенных, физически слабых детей и сбивающихся с ног целительниц, что более половины своего времени заняты не оттачиванием мастерства, новыми исследованиями и лечением больных и раненых, а ведением беременности у молодых родителей и борьбой за жизнь младенцев. Лишь год назад, Редд, скооперировавшись с главной целительницей, смог вдолбить в головы старейшин и остальных жителей Огнекель всю пагубность данного действа. Хотя Редд честно сомневался в данном действии. Почему? Потому что при такой системе лишь девочки с водным даром и их дети, тоже имеющие силы покорителей воды, не просто выживали, но и обходились без последствий для здоровья, оставляя потомство и являясь более желанным партнером. Перспектива превратить всех жителей северного племени в магов воды за несколько поколений была любопытна, открывая новые, невиданные доселе перспективы. Более того, не будь у водного племени целительниц, и подобная метаморфоза давно бы произошла, но благодаря их навыкам выживало достаточно простых детей и матерей, чтобы те смогли оставить потомство. Но чертова ответственность как принца взяло свое, да и вид 13-летнего мальчишки и 11-летней девчонки с младенцем на руках был откровенно неприятен его внутренним убеждениям. Подобные родители откровенно не знают, что делать с ребенком, они сами еще дети, их долг перед прошлыми поколениями в подобном возрасте заключается в росте над собой. Они должны развиваться морально и интеллектуально, готовясь вести и воспитывать будущие поколения, набираться опыта, а не становиться родителями в столь юном возрасте. Но даже так, несмотря на все доказательства и доводы, все, чего смог добиться Редд и целители, это сдвигание сроков до 14 и для мальчиков, и для девочек. Обдумывание невеселой ситуации, которая, впрочем, просто обязана была быть в обществе с племенным строем, не мешали Редду отслеживать окружение. Он не обольщался лживыми улыбками и добрыми речами окружающих его людей, они были врагами, верными псами тех, кто ведет его народ в пропасть забвения, тех, кто воздвиг и поддерживает его жалкого отца на троне. Редд не раз и не два думал о силовом захвате власти, но каждый раз отбрасывал эту идею. Да, годы сделали свое, у него была репутация и верные люди, более того, сильные люди. Он бы смог не просто захватить, но и удержать власть в своих руках, но кровь. Каналы Огнекеля бы стали алыми от того количества крови, что ему придется пролить. И далеко не все из предполагаемых жертв будут виновными, хорошо если половина. Остальные просто верные долгу и слову люди, важные для его страны люди, лучшие ее представители. По сути, арры старейшины взяли тех в заложники и защищаются от его гнева и презрения их жизнями, даже не понимая этого. Они искренне верят в свою силу и силу своих людей. При мысли о последних Редд чуть скривился и скосил взгляд на одного из охранников периметра. Закрытое платком лицо, плотная синяя шуба, белые варежки и костяное копье. У некоторых на наконечнике остались зубы убитого зверя, чья челюсть пошла на клинок. Позорище. Просто мясо, способное лишь отвлекать мутировавших зверей или чистить окрестности от простого зверья, да поддерживать порядок. На фоне его верных, лишенных страха и улучшенных магией крови воинов, одетых в качественные кожаные доспехи, вооруженные копьями с черным льдом, что резал даже шкуру духов, и обученных командному бою, они и вовсе не котировались. Вспомнив, как они недавно принимали важного аристократа из народа огня, Ред невольно скривился. Тот прибыл на личном корабле железной конструкции, полюбоваться видами и увидеть мир. Его встречал строй вот таких вот вояк. В глазах старейшин сила, с которой нужно считаться. В глазах аристократа самой продвинутой нации в мире кучка дикарей, недостойная зваться солдатами. Ред стоял в неприметном углу, не делая и движения. Его не представляли 3 года от положенного срока и лишь с 16 лет решили это исправить. Опасались за репутацию, Ред в это не верил, старейшины крепко держали власть, им нечего опасаться с этой стороны. Репутация Ара, тут уже нечего спасать, убийца собственной супруги, вечно пьяная туша жира и похоти, что даже мыться забывает. От одной мысли, что этот кусок дерьма его биологический отец, Ред-то выворачивает, а вспоминая о смерти матери, желание убивать всех и вся причастных поднимается из груди. Закрыв глаза и сделав глубокий вдох, Ред привычно загнал темные эмоции глубоко в себя, не позволяя тем влиять на разум. Так что Ред не верил, что его просто так затащили на этот пир. Скорее всего, ему подготовили какую-то пакость, и Ред готовился к ней. В попытку устранения он не верил, он единственный наследник по мужской линии, его братья и сестры от наложниц не в счет, да и качество он их сложно ожидать, хорошего здоровья и внешности от ребенка, что родила 11-летняя девочка от вечно пьяного мужчины, что и в момент зачатия не просыхал. Про стресс с матери и ее психическое состояние и вовсе можно не говорить. Риту и Юкке откровенно повезло, что их мать была гениальной целительницей и сильной заклинательницей воды, сумевшей не просто нивелировать все негативные последствия, но и вытащить лучшие комбинации генов. И то с Риттом были явные проблемы, судя по собранной информации, лишь при зачатии Юкки весь комплекс мер был окончательно отработан. Та же мутация в виде белых волос явно ненормальна для местного генома, четко указывая на отклонение от стандартной структуры ДНК у принца. Продолжая же мысль о наследниках, то их было всего 2, он и Юкки. Но Юкки была самым крайним вариантом, так как у троицы стариков просто не было устраивающей их фигуры на роль жениха для нее, только их собственные кандидаты, из-за которых они перегрызутся, несмотря на все связи, что они выстроили друг с другом. А вот для Ретта у них кандидатка была, и ее наличие на пиру вполне четко намекало, какую именно пакость они ему устроили. Так что Ретт ждал, когда же они решатся. Ждал и дождался. Взгляд со стороны, там же, люди нервничали. Ну, те, кто имел больше одной извилины. Они примерно понимали цель данного пира и присутствие принца на нем. Понимали и всецело поддерживали данные начинания. Только вот, судя по всему, сам принц их не разделял. Он с самого начала стоял в углу площадки, подальше от остальных, и даже не двигался. Даже пальцем не шевелил, только смотрел на всех пронзительными голубыми глазами на застывшем лице, словно прикидывая, как лучше всех их перебить. С учетом слухов, что гуляли о наследнике, тот вполне мог о чем-то таком думать. Самые глупые из них подходили к принцу Ритту, восхваляя того и пир. Но даже тогда он позволял пошевелить себе лишь глазами, смотря на собеседника. И даже им становилось ясно, им тут не рады. С учетом же внешности и одеяния принца в виде плотно прилегающего к телу белого охотничьего костюма с сапфирами и мехового плаща из белой шерсти неизвестного зверя, на фоне которых их лучшие одежды были тем, чем и являлись, одеянием дикарей, он создавал впечатление холодного небожителя, не зашедшего до жалких забот смертных. Весь его вид кричал: «Я лучше вас», и это задевало их, тех, кто привык причислять себя к вершине, считать себя лучшими представителями северного племени. Но ничего поделать они не могли, хотя бы потому, что мастеров магии воды среди них было не то чтобы много, а Ретт был не просто самым молодым мастером магии воды. Он был гением, что создавал собственные техники и открывал новые пути в покорении воды. Понимающие люди знали, Ретт не просто развил старые, он создал новую традицию водной магии, куда более сильную и совершенную, чем традиционный стиль северных магов. Что-то же вякать не просто принцу, но столь сильному магу идиотов не было. Северяне с молоком матери впитывали простую истину: мастер магии воды – это вершина. Точка, абсолют, главная ценность их общества, и кем бы ты ни был, что бы ты ни сделал или не сделали тебе, если это мастер магии воды, ему ничего не будет, так как он финал развития тех, на ком и держится вся северная цивилизация. Они это понимали, а потому могли лишь скрежетать зубами, ожидая развязки плана старейшин, что не заставил себя ждать. С начала пира прошел час, минимально требуемое время, чтобы соблюсти этикет и традиции, а потом из-за главного стола, где по идее должен сидеть и принц, но ему даже места не приготовили, встал старейшина Ао. «Друзья, прошу минуточку внимания», — раздался сильный мужской баритон над площадью. Как самый молодой из старейшин, а также самый привлекательный, выглядящий как мужчина в расцвете сил, чьи волосы тронула седина, придавая тому солидности, Ао был голосом и лицом старейшин. Именно его люди видели чаще всего. «Сегодня не просто праздник в честь восшествия на престол вождя нашего любимого вождя», — Ао указал на лежащего лицом в стол Ара. Тот уже напился и вырубился, но никого это не смутило. Все собравшиеся прекрасно понимали, тот лишь ширма, и обращали на него внимание не больше, чем на табуретку. Но приличия обязывали соблюдать хотя бы минимум показухи. Но и объединение двух любящих сердец. «Сегодня день помолвки между принцем Риттом и моей любимой дочерью Дай», — удивил всех такой неожиданной новостью старейшина Ао. «Давайте выйдите сюда, пусть все полюбуются будущим мужем и женой», — преувеличенно радостно зазывал тех выйти к их столу Ао. И к удивлению многих Рит послушался. Но потом понимающим людям стала ясна такая странная покладистость принца. Все дело было в невесте. Рит без сомнения был красив. Белые длинные волосы, спадающие на плечи и тянущиеся до талии, были его фирменным знаком, как и белые брови с ресницами, как и яркие голубые глаза, словно светящиеся от внутренней энергии. С его темной кожей, характерной для всех жителей Севера, они очень сильно контрастировали, буквально приковывая взгляд. Добавьте сюда высокий рост, прекрасное лицо с отличной фигурой, а также белоснежные одежды, что буквально кричали о его высоком статусе, и получите буквально женскую мечту. Даже мужчины признавали его красоту и впечатляющую внешность, что, несмотря на смазливое и молодое лицо, кричало: перед ними правитель. И рядом с ним была дочь старейшины Ао, маленькая для своего возраста, одетая в пусть и качественную, но такую же, как и у всех, голубую шубку с редкими украшениями. Но даже плотная шуба не могла скрыть явно лишние килограммы, да и не нужно это было. По одним щекам, превращающим ее глаза в узкие щелочки, было понятно, что девочка страдает от ожирения, да и на лицо та была, мягко говоря, на любителя. Один этот вид унизил Ао больше, чем тысяча слов.